«Хорошо, понял», — рявкнул Сухой Шип. «Да-да-да», — торопливо отозвался монарх Вилье. Сухой Шип махнул рукой, в результате чего бессмертный черное небо появился рядом с ним. «Могучий повелитель, ты убил Тадхагату?» — нетерпеливо спросил черное небо. «У меня для тебя очень плохая новость», — сказал повелитель демонов Сухой Шип. «Меч бессмертный черный север, Цзинин, у него уже сила старшего бога». «Че, что ты только что сказал?» Разум превознесенного черного неба отключился. «Ты что, не слышишь?» — сердито сказал повелитель Сухой Шип. Цзинин просто поиграл с твоими людьми, у него уже сила старшего бога, или, говоря твоими словами, у него сила повелителя. Те идиоты в единых воротах, разве они не знают, что есть гении, которых нельзя просто разбить? Ты для них просто неприятность. Да, некоторые в конечном итоге будут уничтожены, но другие, чем больше ты их бьешь, тем сильнее они становятся. Вы идиоты, полные идиоты. Цзинин обучался менее 1000 лет. Если бы вы проигнорировали его и не обратили на него никакого внимания, если бы вы просто позволили ему жить счастливой жизнью с женой, как бы он мог стать настолько могущественным так быстро? Теперь он на том же уровне власти, что и я. Еще один враг такого же уровня власти, мне наплевать, кто победит в войне между вами и союзом Нува, но сейчас вы мне устроили проблему. Эту кость с каждым днем все труднее жевать. Единые ворота – просто кучка дураков, идиоты, дегенераты, дебилы. Превознесенный черное небо все еще бормотал себе под нос. «Цзинин, сверхбог, ты мне лжешь, должно быть», — внезапно спросил превознесенный черное небо. «Когда все было прекрасно, малейшее изменение не могло ни на что повлиять, а теперь, пресловутая последняя соломина сломала спину верблюда. Появиться новому повелителю в такое время — это может стать переломным моментом войны. Это в десятки раз сильнее, чем исход битвы за мир охотников. Думаешь, я тебе солгал?» Холодно засмеялся Сухой Шип. «Все 4 монарха, кроме Вилье, родившегося с 2 телами, уничтожены. Это сделал Цзинин. Пусть единые ворота поторопятся теперь придумать что-нибудь новое». Повелитель Сухой Шип взмахом руки убрал превознесенного черное небо. Сделав это, он снова вспомнил про лорда Тадхагату Будду. Бог Будда использовал все свои силы, защищаясь от однорукого. Оба, казалось, были на равных. Человек с саблей нес в себе совершенно губительную силу, а защита Будды была абсолютно непроницаемой и плавной. «Черный север стал повелителем», — рассмеялся лорд Тадхагата Будда. «Ха-ха-ха, небеса по-настоящему к нам благосклонны. Знаешь, где я твои небеса видал? Мир хаоса, ничто иное, как драки, происходящие в центре мира. Небеса, да пошли вы все, безголовые тыквы», — холодно произнес Сухой Шип. «Неважно, что появился новый повелитель, он определенно неопытен и не знаком с таким уровнем власти. Если я смогу уничтожить твое тело Сакьямуни, этого будет достаточно, чтобы компенсировать опасность, которую представляет Цзинин». После разговора повелитель демонов Сухой Шип снова атаковал. Лорд Будда мог довольно спокойно защищаться от однорукого человека, но теперь Сухой Шип снова присоединился к нему. Борьба мгновенно стала неравной, и лорд Будда вынужден был использовать все божественные способности и методы, имевшиеся у него, для защиты от нападений уже 2 чужих. «Я должен сражаться на полную мощность, чтобы противостоять этим 2, но при этом моя божественная сила будет израсходована слишком быстро. Почти половины ее уже нет. Кажется, я действительно умру здесь». Тем не менее, для Цзинина такой прорыв уже повод для празднования. Лорд Тадхагата оставался довольно спокойным. Пока Сухой Шип ругался с черным небом, Цзинин уже добрался до места Фуси, на своем черном молниеносном змее. Нин остановился и смотрел вниз. Вдалеке он увидел огромную полусферическую формацию, покрывающую площадь в несколько миллионов километров. Внутри формации можно было увидеть группу Фуси, сражающуюся с 3 мощными золотыми бронированными фигурами. Нин протянул руку. В нем появился меч «Черный север». Вжух! Меч ударил вниз и превратился в полосу света, атакующую формацию. Он пронзил ее. Бум! Формация немедленно была проткнула, позволяя Нину попасть внутрь. Когда он проник внутрь, отверстие сразу же закрылось за ним. Внутри формации Фуси командовал 3 экспертами в дикой битве против 3 мощных золотых бронированных фигур. Однако 3 были защищены слоями водянистого света, способными отражать все атаки. Периодически их ранили, но раны быстро затягивались. «Черный север», когда группа из 4 человек Фуси увидела Цзинина, они не смогли сдержать потрясения. «Осторожно, проинструктировал Фуси. «У этих трех чужих есть специальная комбинация. Их трое, но они будто одно целое, и они просто непотопляемы». Нин взглянул, а затем сразу понял. «Водная раса», — пробормотал Нин. «Всемирный бог Северный передал Нину много информации о первозданном хаосе. Он сразу же понял, что эти трое чужих из водной расы. С водными было очень тяжело иметь дело, и он был наслышан об их нерушимых телах. Это было всего-навсего три истинных богов, но им все же удалось полностью связать группу Фуси. Куафу и другие здесь?» – поспешно спросил Фуси. «Срочно помоги своей команде, мне нужно связать этих чужих, чтобы я мог разрушить эту формацию. Положение Тадхагаты очень серьезное. Если мы потеряем слишком много времени, у него не хватит сил держаться. Помни, все, что нужно сделать, это связать их. Уничтожить их практически невозможно. Да, они пришли. Оставьте этих троих мне». Нин взмахнул рукой, и рядом с ним появилась группа фигур. Помимо отряда Куафу был еще даосист Нефритовая Чаша. «Нефритовая Чаша тоже здесь?» Фуси улыбнулся. «Замечательно, если вы объедините свои силы, сможете справиться с чужими». Том 22, глава 23. «Огонь повелитель», — мысленно сказал Цзинин. «Я знаю этих троих чужих». «Да», — Фуси смотрел на Цзинина. «Разве ты не можешь использовать огонь, повелитель? Как только ты используешь свой вечный огонь против них, они тут же отступят». Нин был прав. Водные были существами, состоящими из воды. У них были невероятно прочные тела. Настолько, что даже если разрезать на части, они все равно восстановятся, даже не используя божественную силу. Вот почему о них говорили, как о нерушимых созданиях. Но у такой врожденной способности были и недостатки. Было три способа, с помощью которых можно было справиться с водными. Первый – подавить. Мировой бог мог с легкостью размолоть их в пыль, ничего не оставив. Однако ни Цзинин, ни другие не хотели пользоваться этим методом в данный момент. Вторым методом было атаковать и ранить. Если изнурить их сильными и частыми атаками, они в конечном итоге истратят всю свою энергию. В какой то момент водные больше не смогут держаться. Только на этот метод нужно много времени, а это как раз то, чего Нину и остальным не хватало. Лорд Тадхагата Будда не сможет долго держаться. Таким образом оставался третий метод. Водные, полностью состоящие из воды формы жизни. Можно использовать огонь, чтобы противостоять им. Они в ужасе от огня. Тем не менее, чем мощнее водный, тем менее восприимчив он будет к огню. Истинные боги водные, как правило, невосприимчивы к обычному небесному пламени или истинному огню. Требовалось использование чего-либо типа золотого солнечного огня. Вечный огонь Суижиня был другим видом огня, который бы подошел. Вечный огонь подойдет против них. Фуси не очень хорошо им владел. Его формирование апокалипсис пламени использовало вечный огонь против ловушки лунной воды. Суижин держал вечный огонь в то время, как Фуси собирал лунную воду. Благодаря своему мастерству небесного даоса и ниян, он смог контролировать как вечный огонь, так и лунную воду. Но эта формация в основном использовалась для масштабных атак и была мало полезна для отдельных противников, поэтому он еще ей не пользовался. Несмотря на недоумение, Фуси не спорил с Нином. «Пойдемте». Фуси и его даоцы действительно одержали победу в этой битве. Проблема состояла в том, что они не могли победить троих чужих в золотой бронированной одежде. Фуси внезапно зарычал. Затем внезапно появилось массивное формирование, занявшее сотни километров. Ловушка лунной воды была с одной стороны, а вечный огонь с другой поместили непосредственно перед врагами. Пламя влекло к себе теплотой, почти как обычное пламя. Оно не выглядело доминирующим и диким, как золотой солнечный огонь. Это был огонь, от которого согревалось сердце. Как только появилось пламя, чужие мгновенно изменились в лице. Когда огонь коснулся одного из них, он издал страшный вопль. «Старейший огонь, быстро бегите, бегите». Трое в золотой бронированной одежде не осмелились остаться. Вжух, вжух, вжух. Они сразу превратились в три полосы водянистого света, которые исчезли в воздухе. Фуси и другие хотели остановить их, но они были слишком бесформенными и двигались чересчур быстро. «Если бы я знал, что они так боятся огня, я бы давно использовал вечный огонь». Фуси призвал формирование апокалипсис пламени разойтись. Это была формация, которую он готовил к войне, и которую он использовал бы для атаки больших групп противников. При ее активации она накроет огромную часть мира настолько, что даже избранные даоцы почувствуют серьезную опасность. Но для повелителя да и отцов это было бы просто хлопотно. Они не боятся обычного пламени, сказал Нин. В исконном хаосе пламя было разделено на три уровня силы. Небесный огонь, истинный огонь и старейший огонь. Старейший огонь состоял из самых древних видов огня. Золотой солнечный огонь и вечный огонь были того же уровня. В трех царствах не существовало термина «старейший огонь», поскольку практикующим знание об огне было известно только три следующих типа огня – вечный огонь, золотой солнечный огонь и божественный чжужун огонь. В самом деле было много способов культивировать и понимать Дао, и много способов добывать старейший огонь. Если бы каждый дал ему свое имя, их было бы бесконечно много. В трех царствах три типа старейшего огня имели каждый свое имя, но в бесконечном исконном хаосе все они назывались просто старейшим огнем. Переход за пределы старейшего огня означал принципиальное изменение. Пламя вернется к своей первоначальной чистой форме. Пламя хаоса. Говоря по существу, только мировые боги и бессмертные хаоса имели силу контролировать пламя хаоса. Несколько особо талантливых старейших богов и потомственных бессмертных могли бы его контролировать, но подавляющее большинство не могло. Найти такого чудовищно талантливого гения было бы в тысячу раз сложнее, чем большой небесный дворец. Ты, Фуси внезапно уставился на Нина, тот оглянулся, ты достиг уровня владычества, Фуси в молчаливом восторге смотрел на него, дворец всех кланов в трех царствах, во дворце союза Нува стояла суматоха, грациозный павлин, не шутите так, сидящий патриарх Субхути был в сильном потрясении, действительно, грациозный павлин, это не то, что можно просто так случайно заявить, есть разница между тем, чтобы быть близким к уровню сверхбога или быть сверхбогом. Цзинин необычайно силен, но не заблуждайтесь в том, что он сверхбог, превознесенный небесный беспечный больше не выглядел таким беззаботным и беспечным, как обычно. Он выглядел взволнованным, ворча на грациозного павлина. Все верховные власти дворца всех кланов смотрели на грациозного павлина. Слова грациозного павлина – правда. Рядом с ней был да отец Чицзин Цзы. Я, нефритовая чаша и вся наша команда видели все своими глазами. Цзинин определенно сильнее нас всех вместе взятых. Два монарха и шесть истинных богов объединились в формацию, и мы всемиром не смогли ее разбить. Тем не менее, Черный Север смог пробить ее голыми руками. Он убил восемь истинных богов, верховные власти были ошеломлены. Не только. Когда другие восемь истинных богов пустились на утек, Черный Север их убил, Чицзин Цзы покачал головой, 16 истинных богов, среди которых были четыре монарха. За короткий промежуток времени Черный Север с легкостью всех убил. С этого дня четыре монарха из первородного мира будут не более, чем старой легендой. Хотя, я слышал, что у Вилья есть второе тело. Дворец на мгновение замолчал, верховные власти обменивались взглядами. Затем снова разразился шум и посыпались вопросы. Довольно, все повернулись, услышав голос. Это был лорд Тадхагата Будда, сидевший наверху. Цзинин действительно достиг уровня владычества, кивнул лорд Будда. Я все еще слышу, как этот чужой кричит и бредит об этом. Поздравляю. Лорд Будда смотрел на Субхути. Еще один твой опекун стал командующим. Ха-ха-ха. Субхути смеялся в восторге. Хауи так был чрезвычайно силен, когда присоединился к Субхути. Когда он представлял его своим учителем, он прятал себя в горах своего внутреннего сердца. А вот Цзинин действительно был обучен Субхути. Субхути всегда высоко ценил его искусство владения мечом. А теперь Цзинин достиг пятого уровня силы меча и стал фигурой на уровне повелителя. Если он смог разорвать формацию голыми руками, он, должно быть, стал истинным богом, засмеялся даосист Три Чистоты. Правильно, если бы он стал даотцом, был бы резонанс с небесным даосом. Он стал, похоже, истинным богом. Субхути тоже рассмеялся. Он тренировался менее тысячи лет, двигаясь от обычного смертного, чтобы стать повелителем. Невероятно, просто невероятно, вздохнул с изумлением Шиннун. Все верховные власти изумленно радовались. Они только что получили еще одного повелителя. Разве это не победа? Они все еще были ошеломлены. Лишь немногие фигуры достигали вершины власти в трех царствах. В союзе Нува единственными подобными фигурами были два лидера даосизма и буддизма. Три владыки человечества и великий божественный Хауи. Но теперь еще одна фигура встала в один ряд с ними. Меч бессмертный Черный Север. С тех пор, как Пангу основал небо и землю, никогда не было бессмертного меча, достигшего таких высот. Да, отец Фуцзюй был очень известен и некогда признан первым бессмертным мечом Тёх царств, только он обладал таким же уровнем власти, как Субхути. Бог мира Северный был сосредоточен на том, чтобы оставаться в живых, но он был довольно слаб в сравнении с истинной силой власти. Он не посмел бы даже сразиться с матерью Нувой. Отец меч темноты, да, отец священное пламя и другие бессмертные мечи были слабее, чем да, отец Фуцзюй. Мир Хаоса Пангу, единый мир Хаоса, три царства, ни в одном из них никогда не было бессмертного меча, стоявшего на самой вершине власти. Но сейчас бессмертный меч поднялся, чтобы встать на вершине трех царств. Меч бессмертный Черный Север, меч бессмертный Черный Север, шептались верховные власти. В их сердцах возникло чувство страха и уважения, которое можно было почувствовать только к тем, кто сильнее тебя. Многие их верховных властей случайно называли Нина Цзинином, но теперь больше не осмеливались сделать этого. Теперь для него подходит только даосский титул Черный Север. Только те, кто был очень близок к Нину, такие, как Субхути, или чрезвычайно могущественные, как даосист Три Чистоты и Тадхагата, продолжали обращаться к нему по имени. С этого дня Цзинин стоял на той же ступени, как даосист Три Чистоты, Суйжинь, Тадхагата и другие повелители. Том 22, глава 24. Разрыв формирования мир всех демонов. Что? Уровень сверхбога? Бог демонов в черном одеянии не мог поверить в это. Разве ты не сказал в прошлый раз, что он только был близок к уровню владыки, благодаря пятой стадии владения мечом? Прошло всего несколько лет. Как он смог так внезапно стать повелителем? Бог демонов в черном почувствовал, как у него внутри вспыхнул огненный шар. Черное небо, ты в этом уверен? Рявкнул он, уверен, что тебе не показалось. Небесный бессмертный черное небо даже не потрудился взглянуть на бога демонов. Вместо этого он почтительно с грустью произнес в адрес бога всех демонов. Учитель, повелитель демонов Сухой Шип очень зол. Цзинин, бесспорно уже на уровне сверхбога. Учитель, что будем делать? Бесспорно, бог демонов в черном стиснул зубы, когда это услышал. Проклятие! Как этот ребенок, который тренировался менее тысячи лет, внезапно поднялся к самой вершине трех царств? Даже он, превознесенный ученик владыки демонического сердца и номинального лидера единых ворот, еще не достиг этого уровня. Ты идиот, да, мать Девилхань с холодной улыбкой бросила взгляд на бога демонов. Услышав слова «ты, идиот», бог демонов будто вырвался из оцепенения. Он всегда играл с сердцами других, но на этот раз это была его игра. Он наблюдал, как Цзинин стал могущественным и лично выступил, подстраивая ему одну ловушку за другой. Теперь Цзинин поднялся к самой вершине трех царств, и он, бог демонов, тоже сыграл в этом свою роль. Как после этого ему было не чувствовать собственную никчемность? Однако он все же был сильной фигурой, и момент слабости быстро отступил. Повелитель всех демонов, Черный Север, уже стал властвовать над господствующим классом. Он очень быстро учится. Мы должны немедленно от него избавиться, произнес бог демонов в черном. Я знаю, нахмурился повелитель всех демонов. Я в курсе, что Хауи, Суйжинь и группа истинных богов уже отправилась в путь. Если мы и захотим вмешаться, нам нужно будет отправиться для начала в мир Золотой реки, затем медленно выйти на место битвы. Но мы вряд ли уже сможем догнать группу Хауи. Мы ничем не сможем помочь. Черное небо, скажи Сухому Шипу, что мы не успеем вовремя. Мы ничего не сможем сделать. Пусть сам справляется. Хорошо, черное небо кивнул. Скажи ему это, сказал повелитель всех демонов. Пусть убьет сколько сможет. Он все равно должен постараться убить Тадхагату как можно быстрее. Хорошо, почтительно ответил черное небо. Повелитель всех демонов замолк на мгновение, затем продолжил. Корни союза Нува действительно глубоки, мы не смогли заставить их показать всю свою силу, и закончили тем, что создали для них Цзинина. Повелитель демонов Сухой Шип Хаем, у этого чужого было полно дерзких планов. Пусть он притворит их в жизнь против союза Нува. Мир Золотой реки, вне большого формирования. Фуси в восторге смотрел на Нина. Нет времени говорить об этом сейчас. То, что ты совершил прорыв сейчас, означает, что небеса на нашей стороне. Тадхагата потерял слишком много божественной силы. Он не сможет долго держаться. Мы должны прорвать формирование и спасти его. Это формирование довольно сложное. Нин смотрел на фигуру перед собой. Да, кивнул Фуси, если не спеша проанализировать и разобрать его, нам потребуется час. К тому времени Тадхагата, может статься, погибнет. Тадхагата, чрезвычайно важный член Союза. Если его истинное тело будет уничтожено, у нас будут проблемы во время последней войны. Мы должны спасти его, несмотря ни на что. Что я должен делать? Немедленно спросил Нин. Хотя он кое-что знал о формированиях, по сравнению с Фуси, он был как беспомощный ребенок в этом. Чтобы формирование не разрушилось, оно должно оставаться стабильным, сказал Фуси. Если его дестабилизировать, его будет легко разрушить. Это будет зависеть от внешнего вмешательства. Нин кивнул. Принцип ему был понятен. Туда, Фуси указал вдаль. Мгновенно нить божественной силы полетела к той части пласта. Это одна из критических частей формирования. Мне нужно, чтобы ты сделал все возможное, чтобы держать его разорванным в этом месте. Разорви его как можно сильнее, используя всю свою силу. Это причинит вред формированию и поможет мне его разрушить. Хорошо, Нин все понял и полетел к тому месту. Свист. Его тело мгновенно увеличилось в размерах, превратившись из обычного молодого человека в гиганта высотой 30 тысяч метров. Одновременно Нин применил свою технику «Три головы, шесть рук». Его шесть рук одновременно вытянулись, в них появились шесть острых мечей. Затем он жестко выступил вперед, используя позицию «Капля крови» искусным мечом «Яркая луна». Его мечи пробивались к формированию быстрее скорости света. Формирование было невероятно жестким. Когда шесть рук Нина достигли его, он почувствовал мощную отталкивающую силу. Это было формирование, которое создал повелитель демонов Сухой Шип, чтобы поймать и убить Тадхагату. Не было никого в трех царствах, кто был бы способен разрушить такое. Но Фуси и не просил Нина это сделать. Все, что он просил его сделать, повредить формирование. После того, как формирование станет менее устойчивым, Фуси будет намного легче его разобрать. И только личность уровня сверхбога могла это сделать. «Помогите ему, атакуйте ту же часть формирования, что и Черный Север», — закричал Фуси. «Да, хорошо, в атаку». Отряд Куфау и отряд Дасиста Нефритовой Чаши немедленно объединились в свои формирования и начали нападение на формирование. Три человека под командованием Фуси также начали помогать атаковать. Однако они оставались рядом с Фуси, защищая его, поскольку он сосредоточил свое внимание на формировании. Нин внезапно почувствовал, что все стало немного легче. Сжимая зубы, он издал низкий рык. Вжух! Шесть его мечей взорвали пласт, сделав в нем небольшой разрыв. Разрыв был достаточно велик, чтобы мог войти человек, только в этом не было никакого смысла. Формирование было заполнено огромным количеством опасностей. Перед тем, как войти, нужно было все это уничтожить. Фуси проигнорировал это и полностью сосредоточился на разрушении пласта. Внутри пласта Тадхагата был на грани краха, осталось меньше десятой части его божественной силы. Откуда взялись эти двое чужих? Они невероятно мощные. Это, конец его лицо исполнилось скорбью. Боюсь, что отгадку мы узнаем только в конце, думал Тадхагата, тяжело вздохнув. Только в конце войны, которой завершилась первородная эра, они узнали, что это бог всего подстроил это все. На этот раз было еще рано, но уже появились два чужих, которые были сверхбогами. Это было тем, что беспокоило Тадхагату, несмотря на сильные защитные навыки. В трех царствах он был способен одновременно противостоять атакам трех повелителей. Прямо сейчас он столкнулся с двумя чужими повелителями и был на грани поражения. Ясно, что эти два чужих могли атаковать гораздо мощнее, чем подданные трех царств. Эй, внезапно нахмурился повелитель демонов Сухой Шип. Почему в начале формирования возникли проблемы? Он контролировал формирование. Он четко осознавал, что в одной из его частей возникли проблемы. Если бы так продолжилось дальше, формирование бы могло разрушиться. Учитель, учитель. Внезапно появились три золотые фигуры. Один из них поспешно сказал: «Этот человек, Черный Север, вырос до 30 тысяч метров в высоту. Он разрывает пласт, чтобы помочь Фуси разрушить формирование». «Разрывает пласт, чтобы Фуси разобрал формирование», — сразу понял Сухой Шип. «Конечно, гораздо легче было бы разрушить нестабильное формирование. Сабер, поторопись остановить Цзинина от разрушения формирования», — тут же приказал он. «Без помощи Цзинина Фуси потребуется очень много времени, прежде чем он поймет, как справиться с формированием. Оставь Тадхагату, учитывая, как быстро расходуется его божественная сила, я думаю, она скоро иссякнет». «Хорошо», — однорукий человек не колебался, он просто кивнул. Вжух, он сразу улетел с большой скоростью в сторону Цзинина. Повелитель демонов Сухой Шит повернулся, чтобы посмотреть на Тадхагату, все еще сидя в положении лотоса. Он рассмеялся. «Тадхагата, ваша человеческая раса приобрела нового повелителя, Черного Севера, только вот это, бесполезно». Сабер отправился заниматься Цзинином. Без его помощи Фуси не сможет разрушить формирование. К тому времени, как он это сделает, ты уже давно будешь мертв. Лорд Будда продолжал противостоять атакам Сухого Шипа, используя свои божественные силы. Сухой Шип и Сабер были невероятно сильны. В конце концов они оба были старейшими богами. Бог Будда был только истинным богом. Им он мог противостоять, только используя свои божественные способности, тайные искусства и мощнейшие атаки. Теперь, когда Сабер отвлекся, ему стало немного легче. Тем не менее, осталась всего десятая часть его божественной силы, и он все равно скоро погибнет. Титанической силой Цзинин снова напряг свои шесть рук, они были покрыты радужным светом, когда он яростно разрывал отверстие, которое создал. «Осторожно, Черный Север!» Тадхагата сказал, что чужой с саблей направляется к тебе, поспешно сказала грациозный павлин. Спустя мгновение после сообщения грациозного павлина, Нин увидел вооруженную золотую фигуру. Однорукий быстро рос в размерах, становясь также ростом 30 тысяч метров. Это было угрюмое создание, похожее на человека. В его руке была сабля, он смотрел на Нина в упор. Сделав шаг, он оказался перед Нином, затем сделал взмах саблей. Сабля вспыхнула аурой непреодолимой силы, когда приблизилась к Цзинину. У Нина было два варианта. Первый – продолжить разрыв пласта. Второй – отказаться от этой идеи и сосредоточиться на блокировании сабли. Черный Север, Куафу, грациозный павлин, нефритовая чаша и другие, помогавшие издалека, были в шоке от того, что даже когда свет сабли достиг тела Нина, он продолжил разрыв пласта, игнорируя удар. Раздался звон, когда острое лезвие коснулось божественного тела Нина и разорвало его белый халат. С поверхности кожи Нина полетели искры, и он побледнел, но сабле даже не удалось его отцарапать. Все, что сделал Нин, одарил однорукого холодным взглядом. Том 22, глава 25. Золотая статуя сабля просто оставила белую метку на груди Цзинина, но количество энергии, которое она содержала, было огромным. Это отбросило Цзинина назад, но поскольку он держался за отверстие в пласте, он смог устоять перед этим ударом. Разрыв. Отверстие в пласте действительно увеличилось. Как это возможно? Однорукий был ошеломлен. Разве они не говорили, что он тренировался менее тысячи лет? Разве не стал он недавно истинным богом? Как его божественное тело стало уже сопоставимо с первоклассным протокосмическим духом? Тело, сопоставимое с протокосмическим духом высшей категории, нет никакого способа достичь девятого цикла 8-9 тайных искусств. Во всех трех царствах единственным, кто этого добился, был лорд Тадхагата Будда. Золотое тело Тадхагаты было сопоставимо с протокосмическим духом высшего качества, поэтому, когда Сабер и повелитель демонов Сухой Шип атаковали его, они не могли повредить его тело. Вот почему их планом было подавить и захватить его. Но теперь божественное тело Нина достигло того же уровня. Он всего лишь местный абориген. Он на самом деле, сердце однорукого дрожало. Куафу, нефритовая чаша и другие, наблюдающие издалека, были в шоке. Когда этот чужой ударил его саблей, он смог только отцарапать Нина. У всех наблюдающих было невероятно острое зрение. Когда они увидели атакующего, они почувствовали, насколько ужасной может быть схватка. Тадхагата давно знал, что в первородном мире два повелителя. Один – однорукий с саблей, другой – с хвостом. Нин был довольно спокоен. Если бы он только что совершил прорыв, став истинным богом, он бы, конечно, не смог выдержать такой удар. Однако он прожил 2000 лет. Бог мира Северный сам был повелителем демонов, телесным разрушителем. Также он был в составе членов невероятно мощного дворца «Огромные небеса». По своей личной силе он превосходил почти всех богов мира. Существовала огромная разница между слабыми и могущественными мировыми богами, так же как и между истинными бессмертными первого и третьего уровней. Как давний эксперт, познавший многие учения из своей могущественной секты, и как фигура, способная приобретать такие вещи, как лиловые камни и сильнейшие искусные мечи, такие как безымянный, бог мира Северный, естественно, оставил Нину множество невероятных приемов. Были некоторые техники, в тонкости которых только он сам был посвящен, но Нин все же многое от него получил, и даже такое, во что не были посвящены обычные боги мира. Защитные божественные способности, умение устоять от чужих божественных способностей, запрещенные навыки. Он передал ему много таких способностей. Нин уже давно овладел техникой предсказывания будущего силой сердца, методикой сердечной блокировки души, божественными способностями. Бог мира Северный передал Цзинину божественную способность, известную как «золотая статуя». Ей Нина обучил Бог мира Северный. Это не было техникой, приобретенной во Дворце Большие Небеса. Хотя он и изучил некоторые методы из Дворца Большие Небеса во времена приключений в бесконечном исконном хаосе. Там он претерпел множество испытаний, прежде чем приобрел среднюю и высшую категорию божественной способности «золотая статуя». Получив эту способность, Северный сразу же отказался от своей прежней защитной способности и полностью сосредоточился на этой. Божественная способность «золотая статуя» имела необыкновенную историю. Бесконечный исконный хаос был чрезвычайно большим миром, гораздо обширнее трех царств. Этот мир был бесконечным в отличие от эфемерных миров хаоса. Могло пройти 10, 100 или 1000 циклов хаоса, и мир по-прежнему оставался неизменным. В центре этого мира был огромный парящий остров, над которым возвышалась золотая статуя. Она была высотой в 54 тысячи метров и излучала ауру безграничной силы и величия. Аура была такой, что даже мировые боги не могли ступить на этот парящий остров. И вот однажды абсолютный гений, который смотрел на золотую статую в течение многих лет, наконец, сумел разгадать секрет и понять божественную способность золотой статуи. Это мгновенно стало одной из самых выдающихся божественных способностей. Она была разделена на три вида. Верхняя часть золотой статуи была вводной частью. Тело справившегося с ней становилось сравнимым с протокосмическим духом высшей категории. Здесь могли тренироваться истинные боги. Средняя часть золотой статуи могла использоваться для тренировки своего тела, чтобы сравняться с духами высшего сословия хаоса. Старшие боги могли тренироваться в ней. Бог мира Северный смог познать верхнюю и среднюю части этой божественной способности, и его познания были настолько глубоки, что он решил использовать их. Ему было сравнительно легко овладеть этими двумя стадиями, совершенствуя свое тело, чтобы сравняться с телами сокровищ хаоса. Хотя он не сумел овладеть нижней частью, это не имело большого значения, потому что освоить ее было практически нереально. К счастью, у меня есть фундамент через 8-9 тайных искусств. Когда Нин стал постигать эту божественную способность, он не мог не вздыхать. Божественная способность золотой статуи не требовала ничего конкретного, кроме энергии. Божественная сила, бессмертная энергия и энергия хаоса, духовные средства, всякая энергия может быть преобразована и поглощена. Именно это и сделало эту грозную технику такой высококлассной. Поскольку сам Нин уже достиг 9-го цикла 8-9 тайных искусств, когда он обучался золотой статуе, он смог начать использовать ранее существовавшую энергию своего тела. Таким образом, ему потребовалось всего 12 лет, чтобы его тело стало эквивалентным первоклассному протокосмическому духу. Золотая статуя была божественной способностью, которую нужно было культивировать медленно. Цикл 8-9 тайных искусств можно было освоить сразу же, но это стоило огромных энергетических потребностей и сил. Вот почему было совершенно невозможным продолжить разработку способа 8-9 тайных искусств, сделав ее пригодной для истинных богов. Совершенствование тела истинного бога привело бы к такому огромному стрессу его организма, который просто невозможно было бы выдержать. Единственным вариантом было медленно работать над телом, и это было примерно тем, что делала золотая статуя. Поскольку у Нина уже была прочная основа благодаря технике 8-9 тайных искусств, ему понадобилось примерно 10 лет, чтобы овладеть техникой золотой статуи, и ему даже не понадобилось использовать какие-либо сильные лекарственные небесные средства. Вероятно, он мог бы завершить этот процесс и через 3 года, но его исконный близнец уже использовал огромное количество небесных лекарств во время обучения в небесной башне. 10 лет были не таким уж большим сроком, поэтому Нин решил обучаться медленно. «Я не ожидал, что война с первородным миром в конечном итоге заставит меня раскрыть способность золотой статуи», — вздохнул Нин про себя. «Методы культивирования, защитные божественные методы, методы сканирования сердцем — все это было методами Нина, которых не было в трех царствах. Черный Север, кажется, в трех царствах тебя недооценили», — бросил холодно Однорукий. «А ведь тебе удалось вывести свою защитную силу на такой высокий уровень, как никто». Он понятия не имел, что конкретно эта божественная способность была чем-то, чем не владели даже мировые боги. Сам Северный тренировался этой божественной способности. Когда эхо его голоса раздалось у Нина в ушах, он выбросил вперед, к Нину, веревку. «Черт!» – нахмурился Нин. «Люди с сильными телами обычно сильнее всего беспокоятся о том, чтобы не быть связанными или пойманными где-то. Однорукий мог бить его саблей сколько угодно без всякого результата, на самом деле это только усиливало разрыв отверстия, но веревка – другое дело». Раздался свист, Нин двумя руками выпустил место разрыва, остальные его четыре руки устремились к разрыву, а две освобожденные схватили пару мечей черного севера. Вспыхнул свет мечей и они, вращаясь, превратились в черные дыры, втянувшие в себя веревку. Хаем, однорукий бросился вперед, продолжая манипулировать веревкой, нанеся еще один удар своей саблей. Нин полностью сосредоточился на защите. У однорукого человека были свои методы, похожие на способность три головы, шесть рук, но он решил оставить только одну руку. Однако, его сабля была действительно мощной. Для сравнения, даже мечи Нина были менее мощными. Тем не менее, когда Нин использовал два меча для защиты одновременно, он мог защищаться от комбинации Сабера и его сабли. «Черный север, держись еще какое-то время. Я почти разобрался в формировании», поспешно направил ему мысленное послание Фуси. «Хорошо». Титаническое тело Нина продолжало рвать пласт четырьмя руками, защищая себя двумя. «Почему у меня ощущение, что с этим парнем, черным севером, еще труднее иметь дело, чем с Татхагатой? Он же просто местный дикарь. Он должен быть максимум истинным богом». Через некоторое время Сабер почувствовал, что Нин стал чересчур жестким. Он, конечно, и представить себе не мог, что Нин был в полушаге от старейшего бога. У Нина также был меч, превзошедший небесный Даос, и он провел почти 2000 лет в башне Больших Небес. Это отточило его искусство владения мечом. «Сабер, почему формация до сих пор разрушается?» — мысленно послал повелитель демонов сухой шип. «Мастер, Черный Север обладает грозными защитными божественными способностями, настолько же мощными, как и Татхагата. Его искусные мечи тоже невероятны. Я не могу его остановить», — мысленно отозвался Сабер. «Ты видишь вообще, что происходит? Сухой шип обезумел. Когда я его ударил, осталась только белая метка», — ответил Сабер. Повелитель демонов сухой шип обрушил новый шквал нападений на Татхагату, но в сердце он чувствовал отчаяние. «Что, черт возьми, происходит в трех царствах? Я, возвышенный старейший бог, который столько работал на усовершенствование своего тела и достижение его силы, равной силе первоклассных протокосмических духов, а эти дикари, очевидно, просто истинные боги. Ладно еще Татхагата, но Черный Север, который тренировался менее 1000 лет, как может быть настолько мощным?» Повелитель демонов сухой шип чувствовал себя абсолютно несчастным. Защитные божественные способности были огромной редкостью и были трудны для обучения. Именно поэтому бог мира Северный, отбросив свою предыдущую технику, обучался исключительно золотой статуе, как только открыл ее. С теми, у кого есть защитные божественные способности, всегда трудно иметь дело. Связать его, но искусство ладоней Татхагаты слишком сильны. Я не смогу этого сделать. Мой единственный выход – продолжать истощать запас его божественной силы. Повелитель демонов сухой шип чувствовал себя беспомощным. Только изнурив Татхагату, он сможет его схватить. Том 22, глава 26. Борьба с демоническим богом сухим шипом. Может ли это быть все из-за Нувы? Эти методы, которые она оставила, — бормотал про себя сухой шип. Все это вышло из ниоткуда. Теперь, когда появилась еще одна неприятная личность, такая как Черный Север, кажется, что захват трех царств и отмена его мирового господства будет еще сложнее, чем я думал. То, что сухой шип больше всего желал, было мировое господство. Фактически три царства были сформированы из мира хаоса Паньгу и единого мира хаоса. Это означало, что его мировое господство было бы, скорее всего, объединенным господством над этими двумя мирами. Если это так, было бы еще более ценно. «Те, кто встанет на моем пути, умрут». В глазах сухого шипа вспыхнул дикий свет, когда он подавил все посторонние мысли. «Держись некоторое время», — поспешно отправил Фуси, — «я собираюсь сломать формацию». «Хорошо». Огромный Цзинин продолжал рвать формацию четырьмя руками, защищаясь от Сабера двумя другими. «Хаем». Сабер нахмурился. Увидев, что он не может остановить Нина, Сабер внезапно повернулся и ушел, исчезнув с поля зрения Нина. Он действительно отступил, но у Нина не было времени анализировать ситуацию. Он немедленно использовал все 6 своих рук, чтобы разорвать формирование. Раздался грохот. Цзинин внезапно почувствовал, что сила формирования начала резко ослабевать, а затем полностью исчезла. Он все продолжал тянуть. Теперь, внезапно, он разорвал его на части. Бум! Окружающее пространство полностью взорвалось. Появились искаженные пространственные трещины М-куски. Формация порвана, поспешно сказал Фуси. Быстро бегите спасать лорда Будду, рявкнул Нин. Когда формация развалилась, окружающая область вернулась к нормальному виду. Нин теперь мог видеть золотую фигуру лорда Будды, сидящую в положении лотоса на расстоянии. Демонический бог с длинным хвостом, распущенными волосами и аурой бешеной дикости яростно напал на сидящую фигуру, и многие из чужих изначального мира хаоса помогали ему. «Спешите!» Мгновенно Фуси, Куафу, Дасист, нефритовая чаша и все остальные превратились в полосы света и полетели вперед. «Значит, это другой повелитель чужих?» Нин сразу заметил нефритового чужого. Мужчина был совершенно лысым и выглядел довольно красивым. Он полностью подавил лорда Будду своей силой. Перед лицом его нападений лорд Будда смог полностью сосредоточиться только на защите. Чужие, увидев своего старого друга в таком ужасном положении, Фуси немедленно выпустил сердитый рев. «Умрите!» Бум! Внезапно возникла формация апокалиптического водного пламени. Окружающая территория на миллион километров наполнилась тайной лунной водой и вечным огнем. Там были десятки верховных властей первородного мира. Создание большой формации, из которой можно было бы атаковать, было идеальным инструментом. Осторожно, ни один из инопланетных истинных богов или Даа отцом не осмелился продолжить свои атаки против Татхагаты. Вместо этого они полностью сосредоточились на собственной защите. Ох уж этот старейший огонь. Трое водных нахмурились, затем спрятались внутри формации. Как только эта формация появилась, сила первородного мира, направленная на лорда Будду, уменьшилась. Вжух, в небесах возник черный молниеносный змей, начавший атаку против чужих. Нин схватил меч каждой из своих 6 рук. 5 были мечами черного севера, 6-й – лиловая жемчужина. Все было очень критично. Нин знал, что лорд Будда не сможет долго держаться. Есть большая вероятность того, что он может погибнуть в любой момент. Сейчас он должен был сражаться с полной силой. «Учитель, я его остановлю!» Краснобородый старец издал гортанный рык. Его красная борода мгновенно увеличилась в размере, когда он двинулся к Нину. Сабер был самым могущественным из 6 помощников сухого шипа. Затем по силе следовал краснобородый старец. Что касается 3 водных, то они едва могли достичь уровня власти старших богов, когда объединялись, но они действительно были опытными в защите. Хаем, Нин черканул своими 6 мечами. Вжух, вжух, вжух. 6 ослепительных полос света мечей мгновенно озарили небесный свод. Небо было полностью закрыто бесконечными нитями красной бороды, но все эти нити были мгновенно разрезаны. Лицо краснобородого старика побледнело от шока, и он поспешно попятился назад, чтобы спрятаться за формацией, созданной десятками чужих истинных богов. Мысленно впал в панику. «Учитель, черный север слишком силен, я не могу его остановить». После сокрушения бороды старика, Нин направился прямо к лорду Татхагате, он должен был его спасти. «Сабер, ты покончишь с Фуси. Оставь Цзинина мне». Демонический бог Сухой Шип учитывал, что Сабер и Цзинин специализировались на атаках и знал, насколько жестким было тело Цзинина. Маловероятно, что Сабер смог бы победить Цзинина. Фуси не был настолько силен, поэтому лучше было оставить его для Сабера. «Хорошо», кивнул Сабер. Вжух. Демонический бог Сухой Шип полетел к Цзинину. Раздался грохот. Полоса света внезапно ринулась к Нину без предупреждения. Нин был поражен, но, к счастью, он использовал свою силу для постоянного сканирования области. Быстрый хвост этого чужого повелителя фактически превзошел пределы небесного Даоса. Нин был действительно удивлен. Сухой Шип мог атаковать своим хвостом с невероятной скоростью. Нин тут же рубил мечом. Звон. Когда меч сталкивался с хвостом, появлялись искры. Тело демонического бога было чрезвычайно прочным. «Как ему удается так легко меня блокировать?» Нахмурился Сухой Шип, когда он выставил все 6 рук, продолжая атаковать Нина. Двое продолжали сражаться друг с другом в воздухе, 6 рук против 6 рук. Когда началась битва, Нин понял, что, хотя Сухой Шип был очень сильным, и один его хвост превзошел пределы небесного Даоса, но руки, нет, уходи, Внезапно Нин достал лиловую жемчужину. До этого он скрывал полную силу меча, оставляя его силу такой же, как и остальных пяти мечей Черного Севера. Теперь, однако, Нин внезапно хлопнул лиловой жемчужиной, используя позицию раскола небес искусного меча «Яркая луна». Лиловая жемчужина взорвалась, как гром, попав в бледную белую руку сухого шипа. Демонический бог мгновенно изменился в лице, когда был отброшен назад. Что? Все верховные власти первородного мира были потрясены. Казалось, что бог демонов держал верх в своей борьбе с бессмертным мечом Черным Севером. Как он внезапно ослаб. Ты на самом деле скрывал свою истинную силу, издал рев сухой шип, затем снова бросился вперед. Даже когда я использую лиловую жемчужину, у меня нет большого преимущества над ним. Нин также нахмурился, когда тоже бросился вперед. Бум, бум, бум. Они обменивались молниеносными ударами, яростно сражаясь. Преимуществом Нина был меч, лиловая жемчужина. Сухой шип был старейшим богом, и в этом было его преимущество. Оба фактически сражались до полной остановки. Это зрелище вызывало чувство потрясения как сил Союза Нува, так и сил первородного мира. Чужой и в самом деле настолько силен, Черный Север на самом деле настолько могущественен, обе стороны были ошеломлены. Союз Нува был ошеломлен силой сухого шипа, первородный мир – силой Цзинина. Несмотря на то, что Цзинин был фигурой класса повелителей, они думали, что, поскольку Цзинин обучался менее тысячи лет, он все еще был неопытным. Несколько минут назад Цзинин раскрыл поистине потрясающе мощную защитную божественную способность, и теперь обнаружилось, что его атаки были такими же мощными, как и у чужого. Более половины цикла хаоса прошло со времен войны, которая покончила с первородной эрой. Некоторые из верховных властей, скрывавшие свои знания, вполне возможно, например, что бессмертная убийственная формация Даосиста Три Чистоты была еще более сильной, чем атаки Цзинина. Но, с точки зрения скорости, у Цзинина была техника Нинхорнского молниеносного змея. С точки зрения обороны, у него была техника Золотая статуя. С точки зрения атаки он стоял на самой вершине трех царств. У Цзинина не было никаких очевидных недостатков. Это сделало его еще более опасным, поскольку он мог иметь дело с любыми ситуациями. Любая сила, включая сухого шипа, почувствовала бы головную боль, столкнувшись с Цзинином. Неопытный, в задницу вашу неопытность. Эти идиоты единые ворота бездельничают. Они продолжали играть и играть с ним. И теперь эти кретины сделали его сильнейшим врагом. Скрипел зубами сухой шип. Нет смысла бороться с ним так, он слишком силен. Я не могу убить его. Я должен сосредоточиться на убийстве Тадхагаты вместо этого. Хм, меч бессмертный Черный Север я заплатил слишком дорого, чтобы построить эту формацию. И я бы не хотел использовать ее против кого попало, размышлял сухой шип. Бум. В тот же миг оба обменялись ударами еще раз. Сухой шип внезапно махнул рукой. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Шесть огромных каменных столбов внезапно появились из ниоткуда, спустившись с небес, чтобы покрыть площадь в десятки тысяч километров. Каменные столбы мгновенно начали излучать размытый свет, полностью закрывая внешний мир и размыв все пространство. Черный Север, Фуси и другие были потрясены, увидев, как это огромное расплывчатое образование спускается, запирая Нина внутри себя. «Фуси, это правда?» Готфриенд Витхерспики повернул голову, чтобы холодно улыбнуться Фуси. «Я слышал, что твое умение разбирать формирование – лучшее среди многих. Иди вперед и попытайся сломать это, если можешь, ахаха». Сердце Фуси похолодело, когда он увидел эти шесть каменных столбов. Каменные столбы были покрыты чрезвычайно сложными рунами. Эти руны содержали в себе невероятно глубокие тайны пространства, и голова Фуси закружилась, когда он увидел их. Он сразу понял, что это определенно формация, которая значительно, значительно опередила любую, которую он когда-либо делал. Не было никакого варианта ее разбить. Его догадка была правильной. Эта формация, созданная бессмертным хаосом, была очень искусно создана. Это был один из козырей, используемых сухим шипом, в изначальном хаосе для поимки очень сильных врагов. Если хочешь выжить в исконном хаосе, тебе нужно иметь несколько козырей в рукаве. Под его командованием были водные, это был еще один набор козырей. Когда он сталкивался с большой опасностью, эти трое шли сражаться за него. Однако они были лишь одними из его обычных козырей, а это формирование было важным козырем. Любой враг, захваченный внутри, должен был потратить огромное количество времени, прежде чем сможет его преодолеть. К тому времени он сможет сбежать. Возможно, я не смогу убить тебя, но я могу тебя поймать. Сухой Шип заплатил довольно высокую цену, чтобы приобрести эту формацию. Если бы не тот факт, что Цзинин был невероятно силен, он бы не хотел использовать это сокровище вообще. Если враг потратит достаточно времени на выяснение того, как работает формация, он сможет прорвать ее и сделать ее совершенно бесполезной в будущем. Такое формирование обычно было одноразовым. У сухого шипа, конечно же, не было возможности переделать или восстановить ее. Во-первых, я убью Тадхагату, тогда, если у меня будет достаточно времени, я убью и Фуси, размышлял сам с собой сухой шип. Нин снова начал сражаться с демоническим богом. Как только он был отброшен назад на несколько шагов, он увидел 6 каменных столбов, выросших из ниоткуда. Сразу после этого область вокруг него размылась. Ни сердцевину, ни сияние невозможно было разглядеть сквозь дымку, и он мог физически видеть только расстояние в 300 метров. Формирование. Нин уставился на размытую область вокруг него. Я оказался в его ловушке. Том 22, глава 27. Сопротивление. Цзинин взмахнул лиловой жемчужиной, заставив ее резко увеличиться в размерах, чтобы она стала длиной в десятки тысяч метров. Сломать. Столкнувшись с этой расплывчатой областью, Нин издал рев, поднимая огромный меч в воздух, а затем ударил. Свист. Он выступил с позиции разрушителя небес. По грандиозности намерения это было недалеко от позиции Пангу, когда он отколол небо от земли и основал мир. Пангу родился с мастерством наднебесным да изначального хаоса, но его создание мира было частью его врожденной цели существования. Он был самым слабым типом всемирного бога. Тех, кто на самом деле учился стать мировым богом, становление мира хаоса не привело бы к их смерти. Грохот. Меч взметнулся, раздался гром. Нин нахмурился. Хотя есть некоторые вибрации, формация все еще довольно стабильна. Фактически, она намного более стабильна, чем формация, с которой мы раньше столкнулись. Невозможно разрушить эту формацию голыми руками. Что он должен делать? Свист. Нин начал двигаться, быстро пролетая через пласт. Ситуация снаружи была, несомненно, довольно мрачной, и лорд Тадхагата был в серьезной опасности, но Нин старался думать не об этом, а полностью сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее выбраться из формации. После секундного полета Нин остановился. Здесь нет никакой опасности. Я пролетел несколько сотен тысяч километров за секунду, но я не столкнулся ни с какой опасностью, даже там, где есть иллюзии. Все, что я вижу, это только размытое и туман. Нин был ошеломлен. Разве это бесконечная дорога, эти 6 каменных столбов? Правильно. Черт, это формирование бесконечной дороги. Лицо Нина мгновенно стало опустошенным. Бог мира Северный передал Нину много информации, в том числе много знаний о больших и сложных формациях. Одна такая формация была известна как бесконечная дорога. В бесконечном изначальном хаосе существовали миры, которые были намного больше, чем 3 царства, которые держали верховные власти. Все они должны были учиться, и поэтому для них было обычным делом обмениваться техникой и предметами друг с другом. Одной из особенно мощных формаций, которую многие старейшие боги и потомственные бессмертные были вполне готовы купить, была бесконечная дорога. Принципы бесконечной дороги были довольно простыми. В ней использовались принципы Дао космоса, чтобы увеличить регион, который изначально составлял всего 10 тысяч километров, до 100 миллионов километров. Цель была бы захвачена в самом центре пласта. Единственным вариантом выбраться из нее было физически вылететь. Телепортироваться изнутри было невозможно. Таким образом, вам пришлось бы потратить значительное количество времени для полета от центра пласта к внешней стороне. Этого времени было более чем достаточно для того, чтобы владелец формации мог либо бежать, либо притворить в жизнь что-либо еще. Это формирование было очень популярным в бесконечном изначальном хаосе, и каждый раз, когда кто-то выставлял его на продажу, его немедленно хватали. Разумеется, теоретически было возможно разрушить формирование голыми руками. Проблема заключалась в том, что хотя оно было, казалось бы, простым, тайные загадки Дао космоса внутри него были непостижимо глубокими. Даже мировым богам или бессмертным хаоса потребовалось бы некоторое время, чтобы сломать пласт. Что касается старейших богов и потомков бессмертных, у них не было никаких шансов. Все, что я могу сделать, это продолжать лететь. Хотя Нин чувствовал себя невероятно отчаявшимся, он ничего не мог сделать. Свист. Нин превратился в черного змея-молнию, выбрал направление, а затем сразу полетел с большой скоростью. Спасите Тадхагату. Вне формирования сражение достигло крещендо. Фуси возглавлял отряды Куэфу и нефритовой чаши в яростном нападении на однорукого Сабера. Сабер снова вырос до 30 тысяч метров и выставил свою саблю, сверкающую в холодными, дикими бликами, не давая Фуси и другим обойти его. Фуси все-таки еще был истинным богом. Хотя он имел чрезвычайно глубокое понимание Дао, он прежде всего сосредоточился на искусстве формирования. Своим искусством в формированиях он едва-едва мог сравняться силой с Сабером, но он все-таки был в менее выгодном положении. Только такой человек, как Цзинин, находившийся в полушаге от старейшего бога, обладавший могущественным божественным телом и мечом, подобным фиолетовой жемчужине, мог быть для Сабера проблемой. Даже демонический бог Сухой Шип не смог ничего сделать с Нином и был вынужден использовать свое бесценное создание Бесконечную Дорогу, чтобы его поймать. Проклятие. Атака. Атака. Куэфу, нефритовая чаша и остальные объединились в формацию и начали атаковать издалека, но Сабер легко мог блокировать эти атаки. Что касается чужих в золотых бронированных одеждах, они были в команде истинных богов и да отцов первородного мира, собрав их в формации, чтобы противостоять формированию апокалипсиса водного пламени. Они постоянно атаковали. На данный момент весь отряд Фуси был полностью заблокирован Сабером и верховными властями противника. Этот однорукий чужой слишком силен. Фуси стиснул зубы. Согласно планам Союза Нува, роль Фуси в основном заключалась в использовании формации для контроля и влияния на общий фон битвы, а не в борьбе против мощных боевых действий один на один. «Тадхагата, ты должен держаться», сказал Фуси, и мгновенно тайная луна и вечный огонь рядом с демоническим богом Сухим Шипом превратились в пару огромных драконов, один из воды, другой из огня. Два дракона яростно свернулись вокруг могучего Сухого Шипа. Это был правильный способ использовать формирование апокалипсис водного пламени. Поскольку Фуси пришлось потратить много внимания на Сабера, он смог активировать формирование апокалипсис водного пламени в довольно маленьком регионе. Очевидно, он планировал использовать его, чтобы связать Сухого Шипа. Послышался лязг, драконы огня и воды свернулись вокруг демонического бога, но его тело было настолько прочным, что он смог полностью игнорировать их. Техника, которая объединяет старейший огонь и старейшую воду друг с другом. Этот метод настолько глубок, что он может меня задержать. Сухой Шип быстро понял, насколько сложно было сформировать это образование, но он все же ухмыльнулся. Очень жаль, что Тадхагате почти конец. Хотя он был сжат драконами воды и огня, он продолжал яростно атаковать лорда Будду. После того, как формация была разбита, лорд Будда поднялся на ноги, намереваясь бежать. Но демонический бог двигался еще быстрее. И как ни старался Тадхагата, он не смог убежать. «Моя божественная сила почти исчерпана», — мягко вздохнул Тадхагата. Раздался свист. Добродушно выглядящий Будда, одетый в платье касая, внезапно появился из тела лорда Тадхагаты. Свет вспыхнул вокруг его тела, когда он ударил с полной силой, нападая на Сухого Шипа. «Ахаха, это твоя последняя попытка отбиться? Ты собираешься принести в жертву свои тела, дхармы?» Сухой Шип дико рассмеялся. Бум, бум, бум. После трех кратковременных столкновений пылающая фигура полностью распалась и исчезла. Это было его тело Будды медицины. Вдалеке Фуси почувствовал боль в своем сердце, увидев это. Тело Сакьямуни было истинным телом лорда Будды, и у него было также четыре могущественных тела дхармы. На этот раз бог Будда привел тело Сакьямуни вместе с двумя своими дхармы-телами, но в ходе этой битвы они исчерпали всю свою энергию. Единственный выбор лорда Будды состоял в том, чтобы попытаться сохранить его тело Сакьямуни, отправив свои тела дхармы умереть, в надежде выгадать еще немного времени. Эти тела дхармы были так кропотливо культивированы, и сегодня, за один день, они будут уничтожены. Тем не менее, истинное тело было самым важным. Пока истинное тело оставалось живым, тела дхармы можно было бы постепенно вырастить еще раз. «Иди». Лорд Будда продолжал лететь, когда он послал еще одно тело дхарму, вылетающее изнутри. Это тело дхарма вспыхнуло ослепляющим огнем, будто солнце. Это было тело великого солнечного Будды, и его атаки были еще более мощными, чем атаки тела Будды медицины. Но, что касается техники и могущества, Оно было немного слабее, чем истинное тело. Если уж истинное тело Будды не могло противостоять атакам сухого шипа, как мог великий солнечный Будда это сделать? Все еще борются. Демонический бог сухой шип чувствовал себя очень раздраженным. Он продолжал свои яростные нападения, и через несколько коротких столкновений тело большого солнца Будды также рассеялось на пятнышки света. Вжух. Сухой шип продолжал гнаться за лордом Буддой. «Ты хочешь объединиться с Фуси?» Сухой шип внезапно ударил его хвостом. Вжух. Он ударил Будду быстрее скорости света. Лорд Будда немедленно поставил блок. Бум. Лорд Будда был отброшен назад. Глаза лорда Будды были тусклыми, но спокойными. Он скрестил руки в молитве, спокойно глядя на приближающуюся фигуру демонического бога. «Тадхагата!» — вскричал Фуси в агонии. «Убить тебя на самом деле было нелегко». Сухой шип, наконец, слегка расслабился. У лорда Будды больше не осталось никакой божественной силы. Он давно превратил в нее всю плоть и кровь, оставив только внешний слой своего золотого тела. Его техника золотого тела была особенной. Он стал невероятно сильным после овладения ей, но невозможно было трансформировать свое золотое тело в божественную силу. После смерти он оставил бы только свое золотое тело. Было много бодхисаттв и будд, которые после смерти оставили только золотые тела. Но, конечно, Тадхагата тренировал свою технику золотого тела до самого высокого уровня. «Итак, я стал первым, кто сложил голову перед великой скорбью». Лорд Будда спокойно посмотрел на сухого шипа. «Кажется, он готовится дать мне последний удар, прежде чем умрет». Сухой шип не думал быть слишком самоуверенным. Убийство Тадхагаты было нелегким подвигом, и он заплатил слишком высокую цену, чтобы этого добиться. Он потерял всех четверых своих монархов, и его даже заставили вытащить его бесконечную дорогу, чтобы поймать меч бессмертный Черный Север. Он, конечно, не хотел все портить в самом конце. Бум! Раздался внезапный взрыв. Вдали открылись шесть каменных столбов, окруженных размытым образованием, а также еще одна фигура, с мечом Цзинин. Меч бессмертный Черный Север, лицо демонического бога сразу же исказилось, а затем стало диким, когда он стремительно направился к Тадхагате. «Умри!» Его острые когти ударили прямо в сторону Тадхагаты, не давая Цзинину времени вмешаться. Когда бог Будда увидел Цзинина, на его прежне спокойном лице появилась улыбка. Он издал низкий рык, затем ударил обеими ладонями. Бум! Его гигантские руки ударили в демонического бога, как пара огромных миров. Том 22, глава 28. Элитный старейший бог. Эти две ладони были похожи на два мира, и они разозлили демонического бога настолько, что он заскрипел зубами. А он действительно готовился нанести мне последний удар, прежде чем умереть. Лорд Тадхагата Будда был истинным богом. Хотя он смог стать старшим богом, с точки зрения голой силы он действительно уступал сухому шипу. Только его искусство владения ладонями намного превосходили методы сухого шипа. Сухой шип не смог уйти от этой последней отчаянной атаки. Его единственным выбором было противостоять ей. Бум! Столкнулись две атаки. Лорд Тадхагата заимствовал силы из силы столкновения, чтобы отлететь назад. Чужой. Цзинин издал громкий рев, превратившись в черную молниеносную змею и обвившись вокруг сухого шипа. Проклятие. После обмена ударами с Тадхагатой, сухой шип отлетел назад. К тому времени, когда он пришел в себя, Цзинин уже атаковал. Сухой шип мог только бросить ненавистный, обиженный взгляд на лорда Тадхагату, поскольку последний отлетел далеко. «Я потратил столько усилий и заплатил такую высокую цену, но я не смог убить даже одного из этих сверхмощных дикарей. Я действительно не хочу этого принимать».